Глава 6. Бумаги в кабинет принес серьезный молодой человек в таком темно-синем мундире, что он казался почти черным. Секретарь Его Величества? Он представился лордом Давинпортом и выдал мне стопку папок, спрятанных в обложке огромного тома «Геральдические знаки Этерии. Гербы, печати, стяги». Когда закончите изучать бумаги, Ваше Величество, прошу вас вернуть их в должном порядке. Поклонился мне лорд. Для этого достаточно дернуть сонетку 3 раза, и я тотчас появлюсь. Благодарю вас, лорд Давинпорт. Я постаралась показать, что запомнила этого человека. Непременно верну все, как было. После чего я взяла чашку с чаем от тошноты, села за рабочий стол и прочла вслух надпись на верхней папке. Леди Амарация Киркелия Саутворд. Дочь герцога Саутворда. Что скажете, мисс? Фальшивая камеристка деликатно склонилась через мое плечо. Бросьте это, отмахнулась я. Скажите, как вас зовут, садитесь рядом и рассказывайте. Я уже поняла, что Его Величество доверяет вам безусловно, а значит, и я могу доверять. Мне не нужны в ближайшем окружении пустышки, интригантки и сплетницы. Вернее, нужны. Тут же поправила я. Но настоящие, фальшивки, дурочки и хищные рыбки, любящие ловить добычу в мутной воде, меня не интересуют. «Меня зовут Кайла», — представилась телохранительница, подставляя к моему столу табурет. «Леди Амарация — младшая дочь герцога. Старик не любит ее, подозревая, что герцогиня была ему неверна». Я покивала, побуждая Кайлу говорить дальше. Однако Амарация находится в хороших отношениях с наследником герцога и младшими братьями. Сейчас девушка нуждается в определенной поддержке, но через несколько лет все может измениться. Я поблагодарила помощницу и открыла папку. Внутри сиротливо лежали листочки. На одном были указаны даты и место рождения леди, а также ее родословная, личная печать и положенная по праву рождения приданная. На втором красовался портретный набросок пером. На третьем листе был перечислен список предметов, которым обучали девушку в доме герцога. Я пробежала бумагу глазами. Разнообразно. Но есть ли знания на самом деле? Нужно смотреть. Если девушка действительно нелюбима отцом, можно ее пригреть, воспитать при дворе, а потом выгодно выдать замуж и получить союзника в интригах, от которых королеве все равно не отвертеться. Я внесла леди в список «надо смотреть» и перешла к следующей папке. Леди Сесилия Маринелла Дропс, дочь графа Пембрука. Любимая и единственная дочь. Тут же прокомментировала Кайла. Избалованная, капризная и бестолковая. Фрейлиной пожелала быть, только чтобы появляться при дворе и найти себе жениха познатнее и побогаче. Возможно, выходом станет вручение ей фрейлинского шифра. Я внесла девицу в список и положила папку в стопку «Шифр». Так мы провели примерно час. Затем к нам явился лакей и уведомил, что девицы собрались и ждут аудиенции. Я приказала запускать их по одной, но для начала свежий чай и закуски, а еще приготовить шкатулку с мелкими гостинцами и свитки с назначением. Слуга ушел за чайным подносом. Кайла метнулась в будуар, за шкатулкой с гербом королевы, а вызванный 3 звонками королевский секретарь забрал папки и принес свитки, целый сундучок с запасом. И сразу объяснил, что свитки синей лентой подписаны для моих штатных фрейлин. Алые ленты – это наградные свитки. Зеленые ленты – благословение на брак. А белые – рекомендация для девушки в обитель света. «Пока у вас нет личного секретаря, Ваше Величество, я позволю себе сделать запас». «Благодарю вас, лорд Давинпорт», – вежливо ответила я. «Вы женаты?» «У меня есть невеста», – довольно сухо ответил секретарь. «Тогда прошу вас принять подарок для своей невесты». Кайла принесла шкатулку с королевскими дарами. Я тотчас вынула из нее изящную брошь с незабудками из голубых топазов и вручила немного оттаившему лорду. Секретарь ушел, и пока лакей накрывал чай с запасом чашек, я открыла шкатулку, чтобы изучить ее содержимое. Такая шкатулка была у каждой королевы, и мне про нее рассказывала бабуля. Большая шкатулка для украшений с гербом королевы на крышке, а внутри десятки брошей, колец, серег и прочих приятных мелочей. Все это поставляли гильдии ювелиров, купцов и просто богатые торговцы в качестве налога. Украшения слишком изящные для взрослой женщины или слишком массивные для юной королевы. Слишком простые или, наоборот, вычурные. В общем, то, что не пригодилось в гардеробе самой хозяйки дворца, складывалось в такую вот шкатулку и при случае дарилось приближенным. Иногда такая шкатулка спасала династию. В истории сохранился случай, когда находчивая королева распахнула ларчик и метнула сверкающими побрякушками в толпу. Пока заговорщики отмахивались от непонятных блестяшек, пока пытались понять, что происходит, женщина подхватила наследника, скрылась по тайном ходе. В другой раз королева сбежала, прихватив шкатулку с мелочами, и жила, скрываясь от ищеек, несколько лет, продавая те самые украшения. В общем, я знала, что такая шкатулка у меня должна быть, и приготовить ее должен был казначей по приказу короля. Это не личные подарки мне, но отражение моего статуса. Если король ценит свою супругу, то подарки в шкатулке достаточно дорогие. Если же в шкатулке ерунда, доверия жене нет. Брошь с голубыми топазами мне понравилась. Красивая, изящная вещичка немалой цены. С виду, конечно, простая, но топазы в ней чистой воды, а серединки незабудок сделаны из крошечных бриллиантов. Помнится, в матушкиной королевской шкатулке таких изящных вещичек не водилось. Да и вообще, она предпочитала дарить золоченые пуговицы, пряжки или браслеты из мелких кристаллов. Вроде и ценность, но небольшая. А в моей шкатулке... Я открыла и застыла. Три аккуратных поддона, разделенных на ячейки. В одном серьги, в другом кольца, а в третьем – броши. Первый ряд самые недорогие, изящные, легкие, с топазами или некрупным жемчугом. Похоже, это на подарки молоденьким девушкам. Второй ряд – вещички покрупнее. Тут уже и камушки посолиднее, и золота в них побольше. Третий ряд – вещи дорогие, с крупными камнями и массивными подвесками. Ну а в четвертом ряду – то, что называют купеческой роскошью. Огромные украшения, тяжелые и очень дорогие. Цвета не мои, и мне явно не подойдут. Но видно, что вещи хорошей работы и кого-то наверняка украсят. Букетик незабудок я выхватила не глядя и угадала. Но впредь нужно быть осторожнее. Только вот судя по этой шкатулке, король-гренадер меня обожал, ценил, любил и всячески заботился о моей репутации. А чего-то снова мороз продрал кожу. И я, захлопнув шкатулку, велела Кале отнести ее на место и запускать будущих фрейлин. Приглашали их ко мне по знатности. В первую очередь шли дочери герцогов, за ними дочери графов и уже дальше все остальные. От дочерей баронов до дочерей простых рыцарей. Меня удивило не то, что его величество разрешил мне самой выбрать фрейлин. Меня поразило, что он не приставил ко мне взрослых замужних дам, которые наверняка служили его матери. Ах да, его матушка удалилась из дворца в обитель и, насколько я знаю, занимается благотворительностью, не появляясь при дворе никогда. Что-то в этом есть хорошее. Например, надо мной не будут нависать пожилые матроны с высоким самомнением. Я еще раз посмотрела на Марицию и вручила ей свиток с синей лентой, в который только что вписала ее имя. «Статс-дама у меня пока нет, леди Амариция, поэтому жду вас завтра с вещами». Дочь герцога присела в благодарном реверансе и вышла, прижимая свиток к груди как самую большую драгоценность. Дочь графа Пембрука получила из моих рук гладкий золотой фрейлинский шифр, что означало почетную должность фрейлины, и удалилась вполне довольная. На собрание балы она может приезжать регулярно, а большего ей и не нужно. После герцогини я выбрала еще пару девиц, припомнив их личные дела. Сироты, присланные во дворец опекунами. Присмотрю за ними, глядишь, будет толк. Девушек из полных благополучных семей я награждала брошью с моими инициалами. Это позволяло им раз в месяц приезжать во дворец в приемные дни, безо всякого приглашения, претендовать на должности при моем дворе и принимать членов королевской семьи в своем доме. В итоге, после долгих разговоров, я становилась надежнее фрейлин. Выбирать статс-даму я не спешила. Посмотрю на них в деле, тогда и решу. Едва последняя девица покинула кабинет, как моя телохранительница помогла мне пройти в гардеробную, чтобы умыться и переменить платье. «Его Величество желает видеть вас за обедом», напомнила мне девушка, одетая на сей раз как фрейлина. «Обед?» По моим ощущениям, это был скорее ужин. За окнами темнело, и часы в кабинете пробили не то 7, не то 8 раз. «О, Ваше Величество, простите, я родом с островов. У нас обедом называется вечерняя трапеза. Его Величество приглашает вас на ужин». Я успокоилась и позволила Кайле помочь мне с нарядом.